Несколько лет назад скончалась от рака желудка. Отказалась от химиотерапии и умерла в госпитале нашей организации. Ее муж оставался с ней рядом до последней секунды. «Но официального сообщения о ее смерти не было», — уточнил Камацу. Ответа он не услышал. «А недавно умер и сам господин Фукада?» «Именно так», — подтвердил Лысый. «Уже после выхода воздушного кокона». Лысый на секунду опустил взгляд к столу, затем снова посмотрел на Камацу. «Да, господин Фукада скончался после того, как воздушный кокон увидел свет». «Вы считаете, между этими событиями существует какая-то связь?» — собравшись с духом, спросил Камацу. Какое-то время Лысый молчал. Видимо, размышлял, как лучше ответить. И лишь затем, будто решившись, раскрыл рот. «Ладно. Чтобы вы убедили господина Эбисуно, пожалуй, придется раскрыть перед вами кое-какие факты. На самом деле, именно господин Фукада являлся лидером нашей организации, человеком, который мог слышать голос. Когда же его дочь Эрика опубликовала воздушный кокон, голос перестал доноситься до господина Фукады, и жизнь его оборвалась. Естественным образом. Если выражаться точнее, он оставил этот мир по собственной воле». «Эрика Фукада была дочерью лидера?» — пробормотал Камацу. Лысый коротко кивнул. «Значит, она свела в могилу собственного отца?» Лысый снова кивнул. «Выходит, что так». «Но организация существует дальше». «Организация живет своей жизнью», — ответил Лысый, глядя на Камацу глазами, похожими на булыжники в толще доисторического ледника. «Хотя ваша публикация воздушного кокона, господин Камацу, нанесла этой организации огромный ущерб. Тем не менее, они не собираются вас за это наказывать. Никакой пользы это никому бы не принесло. У них своя миссия, выполнение которой требует изолированности и покоя». «А потому вы предлагаете разойтись с вами мирно и забыть друг о друге навеки?» «Если говорить упрощенно, да». «И чтобы донести до меня эту мысль, нужно было меня похищать?» На физиономии Лысого впервые что-то отразилось, нечто среднее между удивлением и сочувствием. «Ваш непростой визит сюда организован исключительно для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность их намерений. К крайним мерам мы стараемся не прибегать, но если нужно, действуем без колебаний. Нам хотелось, чтобы вы почувствовали это, так сказать, голой кожей. Если вы нарушите нашу договоренность, последствия будут самыми неприятными. Надеюсь, это вы уже поняли». «Понимаю», — ответил Камацу. «Откровенно говоря, господин Камацу, вам очень повезло. Возможно, вы не заметили из-за густого тумана, но всем вам удалось остановиться в каких-то нескольких сантиметрах от пропасти. Рекомендую хорошенько это запомнить. Им некогда возиться с вашими судьбами. У них есть дела поважнее. Вот почему вам необычайно повезло. И пока это везение продолжается». Сказав так, он поднял перед собой руки ладонями кверху. Так обычно проверяют, не начался ли дождь. Камацу подождал, когда его собеседник закончит фразу. Но окончания не последовало. На физиономии Лысого вдруг проступила бесконечная усталость. Медленно поднявшись со стула, он сложил его, сунул подмышку и, не оборачиваясь, вышел из кубической комнаты. Долговязый последовал за ним. Тяжелая дверь закрылась, замок провернулся с сухим щелчком, и Камацу остался один. «После этого я просидел в проклятом клубе еще четверо суток», — продолжил Камацу. «Главный разговор состоялся. Все условия и обязательства оговорены. Зачем меня держат дальше, я не понимал. Эти двое больше не появлялись, а парень, приносивший еду, все так же молчал, как рыба. Я ел всю ту же тоскливую пищу, брился и убивал время, разглядывая стены и потолок. Свет гас, я засыпал. Свет загорался, я открывал глаза. А в голове все вертелись слова этого лысого. Вот тогда-то я и ощутил голой кожей. Как же всем нам действительно повезло. Эти ребятки, если сочтут нужным, могут сделать с нами все, что им заблагорассудится. И если один раз решили, не остановятся ни перед чем. Это я осознал под коркой, сходя с ума в этом клубе. Видимо, чтобы я это окончательно понял, меня и продержали там еще 4 дня. Тонкая работа, что говорить. Камацу взял стакан и отхлебнул виски с содовой. В общем, однажды мне вдруг опять дали хлороформ. А когда я проснулся, вокруг было раннее утро. Я лежал на скамейке в парке Дзингу. Парк Дзингу. По-японски Дзингу-гаен. Крупный парк в центре Токио вокруг храмового комплекса Мэйдзи-Дзингу, оплота императорской власти и синтоизма в Японии. К концу сентября рассвет уже очень холодный. В результате я жутко простудился и, не по своей воле, понятно, провалялся дома в горячке еще 3 дня. Хотя, если подумать, счастливо отделался. На этом рассказ Камацу, похоже, завершился, и Тенго спросил: «А вы рассказывали об этом Ибисуну-сенсею?»